День 43, 10 марта, воскресенье. Перелет до Парижа. Кажется, должен бы чувствовать себя ближе к родным душам, но я не ощутил их присутствия среди хрустальных облаков. Слишком уж они привязаны к дорогим мне местам, а в иных пространствах бесплотны.